Глава 18. Жертвы, синдромы и бывшие. За окном уже темно, а я все разбираю текущие дела. Завтра будет сложный день. Варвара в моем кабинете в кресле напротив меня. Вздрагивает каждый раз, как открывается дверь. Меня от этого корежит. И вообще сильно отвлекает от работы ее нервозность. А еще сильнее сам факт ее наличия рядом. Не касаться и держать ее на расстоянии очень сложно. Она не отводит от меня глаз, следя за каждым движением. Я не могу расслабиться, все время чувствуя ее внимание. Да и мой взгляд постоянно уплывает от монитора к ее глазам, губам, волнистым прядям, точеным плечам, коленям и снова к пронзительным глазам. Стряхиваюсь, возвращая его на место. «Варя, давай я тебе ключи дам, и ты поедешь домой. Распоряжусь, чтобы охрана проводила». Я без тебя не поеду. Устала ведь с утра на ногах. Можно я останусь с тобой? Боишься? Боюсь. Чего боишься? Разного. Но больше всего боюсь не увидеть тебя больше. Такого не будет. Судьбе не прикажешь. Вроде бы самый важный разгреб. Остальное завтра с утра. В ангаре несколько служебных машин с водителями, и я забираю одного, чтобы увез нас. Моя машина осталась там, на стоянке. Думаю, ее еще попасут какое-то время. По дороге заезжаем в супермаркет, нужно купить продукты. Дома я не был уже 3 дня, с того самого раза, как пересекся там с Ланой. Очень надеюсь, что она забрала свои вещи. Душ на работе в спортзале, запасная и сменная форма всегда в шкафу. Варвара слегка заторможена и растерянно оглядывается по сторонам. «Что такое?» Обнимаю ее за талию, прижимая ближе. «Тебе нехорошо?» «Нет, мне хорошо». Но это что-то сродни агорафобии. Со мной уже так было. Тебе не нравится открытое пространство? Нравится. Это не пространство. Ощущение снятого поводка. Это меня очень беспокоит, наверное. Я теряю ориентацию. Куда идти? Зачем идти? Прострация. Я читала про такое. И все равно все время чувствую. Иди за мной. Веду ее вдоль рядов. Это пройдет скоро. Нам нужно купить для тебя все необходимое. Выбирай, клади в корзину, как ты делал это обычно. Он приносил ноутбук, и мы вместе выбирали в интернет-магазине. Вместе? Да, только в его присутствии. Боялся, что закажешь компоненты для яда, зло ухмыляюсь я. Не исключал такой возможности, но больше, я думаю, из других побуждений. Варвара рассеяна и не слишком активно выбирает покупки, поэтому это делаю за нее я. Красивую деревянную расческу для ее волос, теплый длинный халат, носочки. Каких? Ему доставляло удовольствие все контролировать, даже незначительные детали. Цвет моих полотенец, например, или марку шампуня. Серьезно. Шампунь нам нужен тоже. Показываю пару разных марок Варваре, она пожимает плечами, кладу в корзину оба флакона. Что я ем? Когда ем? Что ношу? Мне иногда казалось, что я кукла, а он, как это называется... «Фетишист, это называется», — передергивает меня. «Маньяк». «Наверное. Он ведь не был нормальным с тобой, да?» «Можно я не буду рассказывать?» «Нет, нельзя. Я хочу знать, что с тобой происходило, Мавка. Не хочу, чтобы это разделяло нас». «Варя, ты потом мне расскажешь, ладно? Когда сможешь, когда захочешь». «А я бы не хотела, Андрей». «Почему?» «Потому что хочу, чтобы ты видел во мне ту, которую видишь сейчас, а не кого-то другого». Я забыть это все хочу. Рассчитываясь на кассе, прихватываю тест на беременность. Забираю пакеты. Варя, нам все равно нужно будет, да зачем? Я хочу понимать, что внутри у тебя, и не хочу травмировать тебя нечаянно. Вот, все, взмахивает руками, сердито хмурясь. Я нормальная. Все, ты нормальная. А может и нет, косится она на меня, пока идем к машине. Расскажи, пожалуйста. Нет, я только скажу, что ты ошибаешься. В чем? Ты думаешь, что он превратил меня в жертву, а он превратил меня в ведьму. Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь эту ведьму увидел. Открываю дверь квартиры, включаю свет, мои часы пикают полночь. Заходи, хозяйка. Оглядываясь, делаю шаг внутрь. Хоромы у меня небольшие, извини, улыбается. Да мне бы с этим управиться, я же, Андрей, ничего не умею. Жила куклой, как деда не стала. Помню только, как омлет готовить, до рубашки гладить, стрелки на брюках. «О, так это уже...» — подхватываю за талию, усаживаю ее на низкий комод. «Очень приятные опции». Медленно спускаю лямки с плеч, верх ее сарафана падает до талии. Веду пальцами вдоль линии тонкого атласного бюстгальтера, обрисовывая высокую грудь. Давлю на красивую капельку застежки выемки груди, и он расстегивается. Снимаю. Делаю шаг назад. Ах. И она снова русалка. С обнаженной грудью, со своими волнистыми длинными волосами, сидит нога на ногу, и ткань сарафана снова превращает ее ноги в рыбий хвост. Мне хочется достать телефон и сделать несколько фото, запечатлеть эти нереальные кадры. Но зачем? Она же моя. Я могу любоваться всем этим вживую, каждый день. Присаживаюсь под ее горячим взглядом, расстегиваю босоножки и снимаю их тоже. Взмах волосами, и они рассыпаются по груди и плечам. Со стоном закрываю глаза, не выдерживая всего этого великолепия. Утопишь меня. Утоплю. Ставлю руки с обеих сторон от нее и целую в голое плечо. Торопиться не хочется. Хочется смаковать и облизывать это лакомство. Ведет с улыбкой плечом, толкнул меня в грудь, спрыгивает на пол. И обнаженная по пояс плавно идет в темноту комнаты. Срываю с себя пиджак, захожу следом, включая свет. «Андрюш!» — только что проснувшаяся Лана в шоке взирает на голую грудь моей замершей мавки.